сзади, у меня просто слюнки потекли. Кроме того, в плане секса у нее не было никаких комплексов, и она могла, например, запросто прыгнуть мне на колени в гостиной в доме ее отца, когда он спал в соседней комнате. Мы с Белиндой как-то решили пойти в кино днем в канун Рождества, что для меня было прекрасной возможностью пропустить ежегодный праздничный обед в доме одного из наших родственников. Рождество, согласно всеобщему мнению и рассказам, которые я слышала от нормальных людей, было днем, когда вся семья собиралась, чтобы поесть, выпить и повеселиться. Но в нашей семье было по-другому. В любой праздник, религиозный, светский, языческий или патриотический, неважно, после третьей рюмки начиналась драка. Поэтому, когда мама, Шерон и Ким вышли на улицу и пошли за Фредди к его машине, я просто крикнул им вслед: «Счастливого Рождества! Вы идите на вечеринку, а мы с Белиндой идем в кино, так что я, может быть, зайду позже». Какая роскошь, весь дом в моем распоряжении. Я иду приготовить одежду для свидания, потом набираю горячую воду в ванну и нежусь в предвкушении замечательного длинного рождественского дня, пребывая в прекрасном умиротворенном настроении. Погрузившись в воду, я закрываю глаза и начинаю наслаждаться серией медитативных образов, которые переносят меня на речку в жаркий день, где я расслабляюсь, ни о чем не думая. Внезапно я слышу крики ублюдок и сука, доносящиеся с нашего крыльца. Шаги в гостиной говорят о том, что мама с сестрами вернулись домой вместе с Фредди. Лежа в ванне, в чем мать родила, я думаю: черт, я слишком расслабился. Но не успеваю я пошевелиться, как дверь слетает с петель, и на меня нацеливается дуло дробовика Фредди. Никогда раньше не казался он мне таким мерзким, пьяным, сумасшедшим Сонни Листоном, как в этот день, когда он рычит мне своим страшным голосом: «Убирайся к чертовой матери из моего дома! Убирайся из моего дома!» Не успев ответить и спросить, в чем я, черт возьми, провинился, когда все в доме бегут в рассыпную, кто наверх, кто в подвал, я готов убить себя за то, что стукнул топором не по нему, а по той гусыне. Потому что сейчас он, похоже, осуществит свое обещание выбить из меня мозги. Мне ничего другого не остается, как выпрыгнуть из ванной с колотящимся сердцем, которое вот-вот выскочит из груди, и броситься через входную дверь и на порог, абсолютно голый, в день Рождества, в Милуоки, штат Висконсин, любуйтесь все. Не успеваю подумать, что делать дальше, как, взглянув вниз, я замечаю симпатичного маленького мальчика, идущего мимо. Он закутан в теплое пальто, так как на улице 15 градусов мороза. Он чем-то напоминает меня самого в этом возрасте. Уши немного великоваты для его головы, но я не сомневаюсь, что голова подрастет, и уши станут в самый раз. Когда он замечает меня, его лицо расплывается в улыбке. Как ни в чем не бывало, он говорит: «Счастливого Рождества, мистер!» Промолчав в ответ, я смотрю, как он идет по улице, исчезает в зимнем тумане Висконсина. Белинда не пыталась развеселить меня. Мое праздничное настроение рассеялось, как дым. Это был последний.